Названия улиц напоминали о монархии, погибшей в крови и рисовой пудре. Даже платаны выглядели здесь более важно, будто они сознавали, что растут в той части Парижа, который еще не захватил научно-технический прогресс. Вокруг текли мутные воды Сены, за ними виднелись башни-близнецы Нотр-Дам. Сьюзи была готова целовать камни набережной. Ее доброе некрасивое лицо оживилось, когда она любовалась открывшейся панорамой. Память подсказывала литературных героев и исторические события, связанные с этим местом Парижа, и она не без сожаления повернулась и вошла в дом, где квартировал доктор Поро. Ей понравилось, что подъезд дома точь-в-точь такой, каким она его себе представляла. Миновала консьержку, поднялась по темной широкой лестнице и позвонила в колокольчик, висящий на одной из дверей. Открыл сам доктор Поро. «Артур и мадемуазель уже здесь», — сказал он, пропуская ее в прихожую. Они пересекли чопорную французскую гостиную, уставленную большим количеством мебели, с тяжелыми красными шторами на окнах, и вошли в библиотеку. Это была просторная комната, но книжные шкафы, выстроившиеся вдоль стен, и массивный письменный стол, заваленный книгами, изрядно уменьшали ее площадь. Книги занимали все вокруг. Они громоздились на полу, лежали на стульях, так что свободного места почти не оставалось. Сьюзи восхищенно охнула. «Пожалуйста, не откликайте меня разговорами. Хочу разглядеть ваши книги». «Вы не могли бы доставить мне больше удовольствия», — улыбнулся хозяин. «Однако, боюсь, моя библиотека вас разочарует. Хотя эти книги посвящены различным вопросам, но я не уверен, что они смогут заинтересовать молодую английскую леди». Поро пошарил глазами по письменному столу, отыскал пачку сигарет, предложил закурить гостям. Сьюзи находила очаровательным запах книг, отдающий странной затхлостью, и прежде всего принялась рассматривать переплеты. Некоторые книги были в мягких обложках, многие еще вполне в хорошем состоянии, но большая часть с порыжевшими, тронутыми временем корешками. Они заполняли полки без какой-либо связи или системы. Здесь было немало и просто старинных книг в переплетах из овечьей или свиной кожи, очень высоко ценившихся у букинистов Европы. Стояли огромные, вроде прусских гренадеров, фолианты и крошечные эльзевиры, популярные в свое время у патрицианских дам Венеции. Точно так же, как, наверное, Артур казался совсем другим человеком в операционной, Поро преобразился среди своего книжного собрания. Он сохранял добродушную безмятежность, делавшую его столь привлекательным, но манеры доктора обрели забавную важность, странно контрастирующую с его обычным добродушием. «Перед вашим приходом я рассказывал этим молодым людям о древнем Коране, подаренном мне в Александрии неким ученым мужем, которого я оперировал по поводу катаракты». Поро указал на четко выполненную арабской вязью книгу «Золотое тиснение на корешке переплета». «Знаете, приобрести там непосвященному священную книгу почти невозможно. Это особенно редкий экземпляр, так как был переписан Кейтом Бэем, величайшим из мамлюкских султанов». Он бережно перелистывал тонкие листы с той осторожностью, с какой любитель цветов дотрагивается до лепестков роз. «И много у вас литературы по оккультным наукам?» — спросила Сьюзи. Доктор Поро улыбнулся. «Смею думать, что ни одна частная библиотека не владеет такой полной коллекцией, но я не решаюсь показать ее вам в присутствии нашего друга. Артур слишком вежлив, чтобы обвинить меня в глупости, но его выдала бы саркастическая улыбка». Сьюзи подошла к полкам, на которые он указал ей, и с особым интересом стала разглядывать таинственные книги. Пыталась прочесть название, ей показалось, что она вступает в неведомую ей область романтики. Мисс Бой чувствовала себя отважной принцессой, заблудившейся в огромном лесу, полном засохших деревьев и мистического молчания, где можно столкнуться с бледными неземными тенями. В свое время я собирался писать книгу о жизни фантастического и необыкновенного создания Филиппа Ауриуса, Теофрастуса, Парацельса, Бомбастуса, фон Гугенхейма, сказал доктор Поро, и приобрел многие его работы. Он снял с полки миниатюрный томик, изданный в XVI веке, с непонятными иллюстрациями и изображениями каббалистических знаков. От страниц исходил тоже своеобразный запах затхлости. На них были ржавые пятна. Перед вами один из самых известных трудов по черной магии. Название его можно перевести как «Восхваление неведомого», учебник для каждого, кто осмелится погрузиться в темные лабиринты этой науки. Затем Пуро показал мисс Бойт «Шестоднев Торквемады», описание изменчивых демонов, провел пальцами по кожаным корешкам, поисков магического Деорио, псевдомонархии демонов Вируса, коснулся хаберовских магических писаний и деяний, достал и, стряхнув пыль, с, как он сказал, знаменитейший из всех, молота ведьм Шпренгера, потом снял другую книгу.